85. Любовь мою знаешь. Почему же временному настроению даешь превосходство над словом моим? Сказано о любви и преданности. Неужели по настроениям и тонусу приходящих токов, а если они еще более усугубятся? Значит, и любовь, и преданность будут колебаться, как былинка под вихрями пространственных токов. Постоянен луч в силе своей не отменен. Так ли же обстоит дело с преданием сердца владыки? Или временное заглушает вечное и тянет сознание вниз? Внизу скрежет перекрещивающихся токов, как лязг мечей. Пройдут тяжкие часы преддверия, и стихии войдут в берега, и рассеется тьма. Почему удар стихии надо принять именно на себя? Почему устой поставлен против бурунов и водворотов течения на самом ответственном месте? Не потому ли, что владыка верит в твердость и прочность устоя, и в то, что он устоит? Трудная и опасная стража доверяется лишь самым испытанным воинам, и кого поставлю защитой у самых опасных ворот? Не наипреданнейших ли? И не самых ли мужественных и бесстрашных? Не тех ли, что не уйдут и не обманут доверие? Надо стоять до конца, и надо выстоять натиск тьмы. Говорю, недолог хаос разбушевавшейся тьмы. Надо явить мужество, терпение и камень преданности адамантовой. Не будем завидовать тем, кто в тяжкие часы нагнетения битвы планетной пребывают в одури благополучия. Со мною будут те, кто со мною шел через все трудности и остался верен мне до конца. А они в благополучии, отупение прозябающие, будут последними. Разве поставлю заодно во мне все свое заключившего и их, не знающих меня? Рука владыки над вами, моими, преданными мне в часы скорби завершения кармы земной перед великим рассветом. Стою на страже великой, и воинов зову стать плотным. Победим. Победим тьму последнюю, тяжко пловцу одинокому среди враждебных течений, и волны кругом, и не видно берега. Но близок спасительный желанный берег света, хоть и не виден глазу. Последнюю стражу надо выстоять. В страшную бурю ведет владыка корабль земной, и все бодрствуют на вахте, и все на местах, и точно и беспрекословно выполняются приказания ведущего. Пассажиры могут спать и даже не знать о грозной опасности космического океана, но ответственность на ведущем и те, кто с ним. Получу, получаешь весть и о грозности часа предупреждения. Надо все мужество собрать и все силы, как перед последней схваткой. Во мне, только во мне найдешь основание для упора, и мною устоишь. Во мне и мною выдержишь последний приступ врага. Тьма идет в последнее наступление, но я утверждаю победу.